«О, моя деточка, ничего не могу для вас сделать. Хочу только, чтобы вы в меня поверили. Тогда моя любовь даст вам силы. Если бы не Сережа и Аля, за которых я перед Богом отвечаю, я с радостью умерла бы за вас, за то, чтобы вы сразу выздоровели. Так, не сомневаясь, сразу, по первому зову, клянусь вашей, Сережиной и Алиной жизнью, вы трое, мое святая святых. Вот скоро уеду, ничего не изменится, умерла бы, все бы осталось, никогда никуда не уйду от вас». Письмо от 14 июля 1914 года. Затем, перейдя от прозы к поэзии, Цветаева посвящает Петру Эфрону цикл стихотворений, воспевая в них свою сверхъестественную страсть. Она надеется, что эти избранные ею слова будут жить в веках, после человека, которому были предназначены, и после нее самой. Она пишет: «Осыпались листья над вашей могилой, и пахнет зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой. Смеетесь в блаженной крылатке дорожной. Луна высока, мой, так несомненно и так непреложно, как эта рука. Опять с узелком подойду утром рано к больничным дверям. Вы просто уехали в жаркие страны, к великим морям. Я вас целовала, я вам колдовала, смеюсь над загробную тьмой. Я смерти не верю, я жду вас с вокзала, домой. Пусть листья осыпались, смыты и стерты на траурных лентах слова. И если для целого мира вы мертвый, я тоже мертва. Я вижу, я чувствую, чую вас всюду, что ленты от ваших венков. Я вас не забыла и вас не забуду во веки веков. Таких обещаний я знаю бесцельность, я знаю тщету. Письмо в бесконечность, письмо в беспредельность, письмо в пустоту». Стихотворение написано 4 октября 1914 года. Петр Эфрон скончался 28 июля. Примечание переводчика. 16 июля 1914 года бомба взорвала с новой весть. Австрия объявила войну Сербии. Объявление войны между Австро-Венгрией и Сербией официально датируется 15 августа по юлианскому календарю, который используется для исчисления времени в России, тогда как по григорианскому календарю, применяемому во всех остальных странах, это было 28 июля. Примечание автора. Этого ждали, но все-таки угроза распространения военного конфликта на другие страны была столь сильна, что вся Россия затаила дыхание. А что будет? Вся Россия. Но не Марина, которая глаз не спускала с больного, чьи силы таяли день ото дня и чей рассудок постепенно мутнел. Она не читала газет, где говорилось о заключенной только что сделке. Она не обращала внимания на циркулирующие в городе слухи, а наводняли Москву этими слухами бесноватые, кричавшие на всех углах о своей ненависти к Австрии и Германии. На самом пике безумия, охватившего страну, Марина бесстрашно писала: «Война, война! Кождение у киотов и стрекот шпор, но нету дела мне до царских счетов, народных ссор. На, кажется, на треснутом канате я маленький плесун, я тень от чьей-то тени, я лунатик двух темных лун». Стихотворение из цикла «П.Э.», датировано 16 июля 1914 года. Агонии Петра Эфрона, казалось, не будет конца. Германия объявила войну России 19 июля 1914 года. Несколько дней спустя, 28 июля, больной испустил дух. Марина и Сергей были в это время рядом. По юлианскому календарю, запаздывающим на 13 дней в сравнении с григорианским, примечание автора. И именно в тот момент, когда Марине больше всего хотелось погрузиться в траур, поступила ужаснувшая ее новость. Она-то совсем позабыла о войне. Но зато война, слепая бойня, была уже на ее пороге, чуть ли не стучалась в дверь. Даже самые хладнокровные мужчины в эти дни теряли голову от истерических выкриков и всякого рода гражданских воззваний, от уже звучавшего «Тедеум». Израженные всем этим воинственным бредом молодые люди, в принципе, не военно обязанные, те, кого никто и не думал пока привлекать к военным действиям, сотнями приходили записываться добровольцами или просто бежали в армию. А вдруг Сережа с его импульсивным характером тоже сочтет себя обязанным последовать общему движению.